Глава 18. Поначалу беда Моше Рабиновича была общей бедой. Жители деревни мобилизовали себя на все 7 дней траура, доили его коров и собирали фрукты, оставшиеся в саду. И даже потом, те несколько недель, пока срасталась его сломанная нога, они то и дело приходили протянуть руку и подставить плечо, одалживали ему кто мула, кто лошадь, пока он купит себе новую тягловую скотину. Одна из соседок пригласила сироток обедать у нее, а Лиза Попиш, жена деревенского Попиша, вызвалась подметать пол в их доме, стирать и убирать. Но дни шли за днями, бурный поток помощи постепенно превратился в тонкую струйку, а потом и вовсе иссяк. И муж соседки сказал Моше, что кормить его детей ему не по карману. Рабинович, все еще закованный в гипс от груди до щиколотки, пришел в бешенство. Он с самого начала предлагал, что будет оплачивать соседу обеды своих детей, а когда сейчас снова спросил его, сколько же тот хочет, сосед, не задумываясь, назвал сумму, достаточную, чтобы накормить полк солдат. Моше выставил его за дверь и договорился с женой деревенского кладовщика, и с того дня и до приезда Юдит Одет и Номи ужинали у нее за вполне терпимую плату. Временами там ужинали и некоторые английские офицеры, а также щитовод Альбинос, который после захода солнца осмеливался наконец выйти из старого дома Якоби и Якубы и присоединиться к людям. Луковицы нарциссов, которые Моше выкопал на берегу Вади и зарыл в земле на могиле своей Тонечки, вскоре проклюнулись и расцвели. Новые воронята требовательно шумели в гнезде на верхушке эвкалипта. Земной шар кружился по старинке, несся по своему привычному пути и тащил на себе своих живых и мертвых, словно ищущий пристанище корабль. Солнце вставало, воздух прогревался, и каждый день после полудня Моше подолгу лежал, развалившись как теленок на зеленеющем поле, грыз кисловатые шарики сунарии и щавелевые листочки и подставлял свою искалеченную плоть весне. Чибисы и пигалицы легкой поступью прохаживались рядом с ним на своих длинных ножках, демонстрируя элегантные, безукоризненно чистые фрачные крылья. Блаженно попискивали с шуршанием, копошась в траве, полевые мыши, ухитрившиеся пережить лютую зиму. Запахи цветущих садов широко растекались над полями, ускоряя бег крови в человеческих сосудах и на лету сшибая на землю одурманенных щеглов. Эта привычка лежать нагишом в поле, впитывая в себя весеннее тепло, так с ним и осталась. Годы спустя я видел, как он выходит в поле, стаскивает с себя одежду и ложится пластом на высокую траву. А однажды, когда я поставил свой наблюдательный ящик на краю поля, чтобы наблюдать за танцующими жаворонками, я вдруг увидел Моше, который разделся и лег почти рядом со мной. Он медленно дышал всем своим плотным, коротким телом, и его рука то и дело поглаживала волосы на груди и животе, а когда сильно припекло, стала перекладывать яички со стороны на сторону, то так, то этак. Две большие мухи расхаживали по его лицу, но он их не сгонял. Он лежал так близко, так невинно и беззащитно, и совсем не чувствовал, что я рядом, потому что ветки и трава скрывали мой ящик даже от птичьих глаз, а я, хоть и задыхался от жары, не осмеливался шелохнуться, потому что Моше вдруг начал бормотать про себя: «Мой Моше! Мой Моше!» Потом чуть повернулся на бок, и от него потянуло тем же запахом, что от дяди Менахима. Но я был тогда слишком молод, чтобы понять, что это такое, и думал, что эти их запахи Похоже, потому что они братья. Сломанное бедро Рабиновича срасталось быстро, но когда он потребовал от врача снять гипс, тот сказал, что еще не время. Моше не стал спорить, он вернулся домой, улегся в большой поилке для коров и подождал, пока его гипсовые оковы размягчились и вода в корыте побелела, как молоко. Несколькими днями позже он запряг телегу и отправился с детьми в соседнюю деревню на праздничный пасхальный ужин у дяди Менахима и его жены Батшевы. Разные были они люди, дядя Менахим и Моше. Менахим был худой и высокий, и хотя был старше своего брата, выглядел моложе. У него были длинные пальцы, изящную тонкость которых не испортила даже работа на земле, густые каштановые волосы, теплый приятный голос и подстриженные усы, которые в семье называли «американскими», хотя никто не знал, что именно это означает. Еще у него был сад, где он выращивал сладкие рожки самой сочной и мясистой кипрской породы. Я помню, как он, бывало, разламывал один из своих плодов и с гордостью демонстрировал, как сочная мякоть истекает темным медом. Если бы у Бар-Иохая в пещере было такое дерево, одного рожка ему хватило бы от субботы до субботы, — сказал он. Дядя Менахим говорил о своих рожках, как крестьяне говорят о своих животных. Сад у него был стадо, которое составляли несколько деревьев быков и несколько десятков деревьев коров. И он говорил, что если бы мог, то выводил бы свои деревья попастись, шел бы за ними следом и играл на дудочке. «Когда-нибудь, Зейде, мы изобретем деревья без корней. И если нам захочется погулять или поработать в поле, мы свистнем им, они побегут за нами, и у нас всегда будет тень», — сказал он мне. А еще у него была сказка, которую он любил рассказывать снова и снова, а я любил снова и снова слушать, об одном крестьянине, который кочевал по Украине в сопровождении гигантской и плодоносной яблони, сидевшей внутри большой телеги с землей. Эту телегу тащили 4 быка, а за ней летели пчелы. Но какие бы сказки он ни рассказывал, на деле дядя Менахим отнюдь не полагался на то, что ветер сам собой перенесет рожковое семя от рожков мужчин к рожкам-роженицам. В конце лета он забирался на мужские деревья, стряхивая их пахучую пыльцу в бумажные мешки, и немедленно посыпал ею ветки женских деревьев. Поэтому его всегда окружал тяжелый, сильный и неистребимый запах семени, который смущал соседок, веселил соседей и сводил с ума его жену, тетю Батшеву. Тетя Батшева любила своего мужа до беспамятства, великой любовью, и была уверена, что все женщины в мире относятся к нему так же, как она. И поэтому она боялась, что запах семени, который не покидал тело дяди Менахима, даже после того, как она заталкивала его в душ и скребла там жесткой щеткой так, что он багровел и кричал от боли, привлечет к нему других женщин. Вот почему любая другая женщина, которая приближалась к дяде Менахиму на расстояние взгляда, немедленно получала у нее прозвище «Акурве». А поскольку деревня была мала, а ревность велика, эти курвы все размножались, а злость тети Батшевы все накалялось. «Такой мужчина, как мой Менахим, весной должен вообще молчать», — говорила она. «Конечно, лучше бы он молчал весь год, но главное, чтобы он молчал весной и не начинал выделывать эти свои штучки, сказочки всякие рассказывать, выдумки выдумывать и откровенности откровенничать. Все эти вещи очень опасны, когда мужчина рядом с курве именно весной». И так случилось, что на третий год их совместной жизни настигла дядю Менахема странная аллергия, которая с тех пор нападала на него каждую весну и выражалась не как обычно в безудержном чихании, расчесах и слезах, а в полном параличе голосовых связок. Тоня Рабинович в свое время сказала, что тетя Батшева навела на Менахема порчу, но та отвергла такое предположение. «Жене не положено делать такие вещи. Для этого есть Господь на небе». И улыбнулась ханжеской улыбкой человека, чье дело делается чужими руками. Так или иначе, но каждый год, в какое-то весеннее утро между праздниками Пурим и Песах, дядя Менахем просыпался безголосым. В самое первое утро этой своей немоты, не услышав произнесенных им слов, он по ошибке подумал, что оглох, но потом понял, что у него только губы шевелятся, а голос начисто пропал. Вначале эта невольная немота сделала дядю Менахема раздражительным и нетерпеливым, а тетю Батшеву тихой и довольной. Но в последующие годы дядя успокоился, привык и научился разговаривать с окружающими с помощью записок, а тетя, наоборот, снова наполнилась прежней ревностью и страхами. Теперь она уже боялась, что весна, запертая в горле ее мужа, подскажет ему иные пути, чтобы обхаживать своих курве. «Он ведь та еще птица!» — твердила она. Однажды, когда мне было лет 6 или 7, я сказал дяде Менахему, что знаю теперь, в чем разница между ним и Яковом Шейнфельдом. «Какая же это разница, Зейде?» — спросил дядя Менахем с запиской. «Вы оба птицы», — сказал я. «Но Шейнфельд — птица странная, а ты — та еще птица». Мама улыбнулась, номер рассмеялась. Тело дяди Менахема задрожало от удовольствия, а его рука написала мне на записке «Ха-ха-ха». Когда у мужчины нет слов, он начинает скакать, как обезьяна в лесу, и вытворяет всякие обезьянские штуки, — сказала тетя Батшева, напуганная могучими результатами своей ревности. Но дядя Менахем не скакал и ничего не вытворял. Он молчал и замыкался в себе, как замыкаются в себе худые мужчины в конце лета, когда дни начинают укорачиваться. У него даже появился тот агрессивный юмор, который обычно отличает немых. «Теперь я не должен декламировать эту вашу постылую агаду», сообщил он с помощью большого праздничного плаката, который поднял перед всеми в тот пасхальный вечер. Одет и Номи и три сына Батшевы и Менахема засмеялись, и даже Моше, который, войдя, обнял брата, расплакался и сказал: «Вот, Менахем, первый пасхальный седер без жены и без матери». Даже он улыбнулся. «Менахем считает, что ты должен немедленно жениться опять», — сказала Батшева, и Менахем подтвердил это кивком головы. Но Моше и слышать об этом не хотел. И уж, конечно, сказал он, не при детях. Моше и Батшева пропели с детьми все украинские и русские песни, которые они помнили из прошлого. Менахем пробарабанил эти же песни по столу, а Одет нашел афикоман и попросил, чтобы мама вернулась. Моше затрясся и побледнел, но Менахем похлопал мальчика по затылку и написал: «Это очень хорошая просьба, малыш. Но пока ты получишь в подарок перочинный ножик».